другое небо. И еще о любви, о моя погибель, и еще немножечко, и тишины. Смерть сидит в пустыне, лицом в Египет, босые ноги на край войны. Ветер лает, шакала носит, караван горбами гружен надежд. Смерть сидит в пустыне, лицом с глазами, открытыми в соляном дожде. На базаре купила она с бирюзою, где саму купил ее до войны офицерик местного гарнизона, так и не выскочивший в чины.